Глава 28. Пельмень, придерживая на голове пузырь со льдом, просипел. «Ты, Яшка, не обижайся. Светку я выдеру». «Я добавлю», — пообещал Колька, неловко повернулся и зашипел от боли. Яшка, довольный жизнью, в сухой полосатой рубахе, выкинул в форточку чинарик. «Светка тут абсолютно, совершенно, то есть ни при чем. Если бы не ваша непростительная недоверчивость к другу, ничего бы и не было». «Так не пей и не крысятничай». Колька, изловчившись, кинул в него тапкой, но снова охнул. Вместе удара, несмотря на все йодные сетки и хороший укол обезболивающего, все опухло и пульсировало. В палату вошла фельдшер, помятая, усталая, но прямая и хрустящая, как шапочка на седой голове. «Ну?» — пробасила она, подходя к пельменю и постукивая о ладонь ложечкой. «Как наш царственный купол? У вас мощнейший череп!» Она осмотрела огромную опухоль у Андрюхи, проверила его зрачки. «Тошнота?» «Нет». «Пальцев сколько?» «Два». «Жить будете?» — фельдшер перешла к Кольке. «У нас что с нашей шейкой лебединой?» Распахнув ворот рубахи, осмотрела и эту травму. «Очень качественно. Видно, что с любовью. На ночь еще на вокаинчику вколем. Так, вроде бы все хорошо». Она собралась уходить. Яшка обидчиво спросил. «А я-то как же?» Фельдшер глянула через широкое плечо, улыбнулась. «За вас я спокойно. Вам море по колено». «Я трезвый!» — возмутился Анчутка. «Это-то и удивительно!» — подхватила Медичка. — По пьяной ловчонке вы умудряетесь поломаться на ровном месте. По-трезвому — выплыть из шлюза. Задумайтесь вместе со своим зеленым змеем. В палату поскреблась Оля. Ее фельдшер встретила сердечно. — Заходи, заходи. Все намыло. — Так точно, — доложила Гладкова. — Все сияет. Коридоры чистые, ведра тряпки убрала. — Ну тогда заваливайся. Вот как раз койка. «Спасибо». «Спокойной ночи. Или уж доброго утра». Фельдшер почти выплыла из палаты, но Оля остановила. «Погодите, а Максим?» «Ах, это...» Фельдшер медленно и сурово покачала головой. «Очень изношенный организм. Я не раз говорила, гомеопатия до добра не доведет». Ольга хрустнула пальцами. «Что вы говорите? Умер?» «Ну, как сказать?» «Попытался. Прямо на операционном столе и попытался. Пулька-то в мышцу зашла, ерунда. А вот сердце дало осложнение на анестезию». «Так прекратить!» — скомандовала она. «Я договорилась. Жить будет. Отправили в город на клизмы капельницы». «Слава богу!» — сказала Оля. «А как же...» «Пардон, я спать хочу!» — отрезал фельдшер. «Вы меня утомили!» «Чтобы до утра не двигаться, не чихать и не напоминать о своем существовании. Всем понятно? Или повторить на языке модерна?» И она выплыла из палаты. «Фу!» — пельмень скинул лед с головы. Ольга приказала. «Положи обратно». «Мерзну, блин!» Андрюха все кутался в кусачье одеяло и не мог согреться. Все ж таки проваляться в ледяном подвале, на холодных же людях, после такого не скоро согреешься. Когда удалось им дораться до власти, открыли подпол в сторожке и посветили, тут обнаружились и Аглая со свернутой шеей, и Сомнин с Колькиной Финкой под ребром, и Швах без сознания, но лежал так, точно обнимал его как родного. Теперь двое, та, что пахла розами, и тот, кто думал, что можно играть на людях, как на флейтах, лежали в палате ФАПа, на одной кровати под одной простыней. Не нашлось для них свободных коек, ни лишнего белья. Тело Мосина, или как его по-правильному, пока не нашли. С утра, когда фельдшер еще раз исследовала всю компанию и предписала очищать помещение, заглянул на огонек тот самый Сан Саныч в штатском. Поздоровался со всеми за руку, заверил. «Все исключительно отлично. Изначально вы были очень неправы. И зря расположились у гидротехнического сооружения. Никогда больше так не делайте, лады. Зато в итоге все разрешилось. «Что разрешилось?» — спросил Колька. «Все», — успокоил Сан Саныч. «Вы мне, конечно, подпортили красивую операцию, но я не в обиде, да». Он вынул из кармана портсигар, протянул Яшке. «Это тебе». Анчутка охотно сцапал красивую вещь, хотя для порядка и посмущался. «Мне-то за что?» «Полагается говорить, служу Советскому Союзу», — заметил Сан Саныч. «Но можно и так». «Вы извините», — деликатно начала Оля. «Что вот это все значит? Почему служу Советскому Союзу?» «Товарищ Гладкова, я вам всего не могу открыть». «Это как водится. Так все со мной поступают», — улыбнулась она, но без обычной злости по этому поводу. Сан Саныч одобрил. «И правильно. Ну а по сути, вот. Вы сорвали операцию не только нам, но тем, кто имел задание спровоцировать аварию на гидроузле, как бы по естественным причинам. И так, чтобы видели эти, акулы-пера с запада». «Это те, что на теплоходе идут», — уточнил Яшка. «Они подходят сейчас к Волге, и между нами в полном разочаровании». «Чем?» — проворчал Колька. «Что они торчат, как дураки посреди канала, ни туда, ни сюда?» «Ну как же, рапортовать-то не о чем. Такие бы заголовки были, ну там, прогнило все в стране советов, колосс на мусорных ногах и прочее». Анчутка скривился. «Ну что твой критик?» «Что-то не очень». «По их губернии сойдет», — заверил Сан Саныч. «Ну и это не главное». «Мост?» — брякнул Пельмень. «Он. Все рассчитано на регулируемый уровень воды, а не на гидроудар большой силы. Это же канал, контроль. Да, а тут волна. Подмывает основание опор, грунт сложный, зыбкий. Снесет леса, краны, понтоны с материалами. Все в негодность. Это срыв сроков на многие месяцы. Срыв поставок, прежде всего на восток». Оля неуверенно поправила. «Простите, на запад?» Сан Саныч сделал паузу, подбирая слова. Подобрав, продолжил. «Товарищ Гладкова, на запад идут вагоны для народов, обманутых Гитлером, с мирными грузами для восстановления хозяйства, а на восток направляются эшелоны грузов стратегических, для братских народов, противостоящих империализму». Он улыбнулся. «Да не в направлении дело. Нашим врагам все равно, с какой стороны бить. Главное — попасть. В общем, вы просто устроили мордобой с местными, а на деле разворошили яму с самами». «Все-таки есть такое?» — спросил Анчутка, гордо глядя на друзей. «Есть. Под Ростовом-на-Дону». «Как собаки», — вдруг сказал Пельмень. «Какие собаки?» — спросил Сан Саныч. «Которых в воду можно кинуть для отвлекающего маневра». «Ну, если угодно». «Да, что-то наподобие». Он глянул на часы, снова всем пожал руки. «Выздоравливайте, товарищи. Всем спасибо».